Позвонишь, когда мы решим, что тебя можно пропустить к телефону, пижон. Ты белый и чувствуешь себя крутым. Но это ненадолго, уверяю тебя. Я знаю таких, как ты. В тюрьме все ломаются очень быстро. Впрочем, сам увидишь. Если, конечно, не захочешь нам помочь. Нам, видишь ли, очень нужно поговорить по душам с твоим дружком Дэнсом. Босс свернул на Уилкокс-стрит. До полицейского участка оставалось всего два квартала. Задержанный упрямо молчал, и Рикард дал ему несколько минут, чтобы обдумать свое положение, после чего сделал еще одну попытку. «Ну, что скажешь, парень? Дай нам адрес Дэнса, и я выброшу эту дрянь прямо у тебя на глазах. Не будь дураком. И не думай, что 7000 сделают из тебя настоящего мужчину. Это тебе не крещение, совсем нет. Это конец пути. Неужели ты этого хочешь? Я хочу, чтобы ты сдох». Босх свернул на дорожку, ведущую на заднюю стоянку. Здесь им предстояло оформить арест, зарегистрировать вещественные доказательства и отвезти парня в центр. Гарри знал, что теперь им придется идти до конца. Арестованный молчал, и они должны были показать ему, что полицейские не блефуют. Глава 12. К поискам Портера Босх вернулся не раньше 4 часов утра. Он уже выпил в участке 2 чашки крепкого кофе и теперь держал в руках 3-ю. В Каприсе Гарри был один, Рикард любезно согласился доставить Тиджа в тюрьму. К сожалению, парень так и не заговорил, а его броня, сцементированная агрессивным нежеланием идти на контакт, ненавистью к копам и ложной гордостью, так и не дала ни единой трещинки. Рикард воспринял его упорное молчание как личный вызов и возобновил свои угрозы с таким рвением, которое не на шутку встревожило Босха. В конце концов, он предложил Рикарду закончить и попросил зарегистрировать задержанного. Выйдя из комнаты для допросов, они уговорились встретиться в 7000 в 2 часа после обеда. К этому времени Тидж уже должен был провести в тюрьме 10 часов и, так сказать, ощутить ее на вкус. Чтобы принять окончательное решение, этого вполне хватило бы. И вот теперь Босх снова объезжал ночные забегаловки, своеобразные клубы, члены которых приходили сюда после официального закрытия баров со своими бутылками и платили только за место у стойки и, так сказать, за обстановку. Разумеется, это была настоящая обдираловка. Тем более, что некоторые клубы даже взимали с клиентов нечто вроде членских взносов. Но иные люди физически не способны напиваться дома в одиночестве. Другие же просто не имели такого места, которое могли бы назвать своим домом. У светофора на перекрестке бульваров Сансет и Вестерн справа от машины Босха возникло какое-то неясное движение. Гарри увидел темную фигуру, склонившуюся над капотом с пассажирской стороны, и инстинктивно потянулся левой рукой к поясу, едва не выронив при этом свой кофе. Он сообразил, в чем дело, только потом, когда незнакомец начал тереть ветровое стекло грязной газетой. Бездомный бродяжка мыл ему машину в 4:30 утра, причем мыл плохо, размазывая грязь по стеклу. Гарри выудил из кармана доллар, протянул его нищему через окно, когда тот перешел на левую сторону, и махнул рукой. «Не стоит так стараться, приятель», — сказал он. И нищий молча отошел. Босс поехал дальше, один за другим проверяя ночные клубы, расположенные в районе Эко-парка, неподалеку от полицейской академии и Чайна-тауна. Никаких следов Портера. Тогда он направился к шоссе Голливуд и, минуя центр города, вспомнил о парнишке, попавшем в окружную тюрьму. Скорее всего, его поместят в 7-й блок к наркоманам, где заключенные не так зверствуют. Если повезет, то с Тиджем все обойдется. Потом Босх увидел мощные голубые фургоны, выезжавшие из гаража «Таймс», с той стороны, где здание редакции примыкало к Спринг-стрит. Эти машины развозили по торговым точкам груз с утренних новостей. Гарри быстро проверил две рюмочных около Паркер-центра, потом еще одну в районе притонов и ночлежек. Теперь он обшаривал заведение самого низкого пошиба, неуклонно приближаясь к концу списка. Где же ему искать Портера? Наконец он остановился у заведения «По», расположенного почти в самой середине Третьей авеню, в окружении зданий Лос-Анджелес Таймс, прихода Святой Вивианы и стеклянных небоскребов банка, обозначавших границы финансового центра города. Пинчук здесь встречалось больше, чем где бы то ни было. В самые ранние утренние часы, прежде чем деловой центр оживляли алчность и толкотня, По, очевидно, делал неплохой бизнес. Бар располагался на первом этаже довоенной кирпичной постройки, уже давно предназначенной под снос с Лос-Анджелесским градостроительным управлением. Здание не было сейсмобезопасным, и его реконструкция наверняка обошлась бы гораздо дороже, чем строительство нового современного дома. Управление намеревалось снести его и возвести на его месте несколько совместных владений, которые привлекли бы в центр города новых жильцов. Но пока весь проект оставался в подвешенном состоянии. Другое муниципальное ведомство, а именно Управление охраны памятников, пожелало стать владельцем дома По, как в просторечии именовалось это здание, намереваясь придать ему статус исторического памятника, и оспаривало решение о сносе в судебном порядке. Таким образом, в ближайшие несколько лет дому ничто не грозило, и По процветал. Остальные четыре этажа были заброшены. Изнутри бар напоминал темную пещеру, вдоль которой протянулась длинная изогнутая стойка. Здесь не было ни столиков, ни кабинок, чтобы посидеть с друзьями. По предназначался только для того, чтобы пить в одиночестве. Идеальное место для нерешительных самоубийц, набирающихся мужества перед ответственным шагом, для одиноких надломленных копов, утративших способность выносить одиночество, некогда предпочитаемое ими, для писателей, потерявших свой дар, и для священников, разучившихся прощать грехи даже самим себе. Идеальное место для того, чтобы пить до тех пор, пока в кармане еще остается хоть один доллар. Место на табурете у стойки стоило 5 зеленых, и еще за доллар вы получали ведерко льда, чтобы выпить принесенную с собой бутылку виски. Порция содовой стоила 3 доллара, но большинство здешних клиентов не разбавляли свое горькое лекарство. Так было дешевле, да и облегчение наступало скорее. Поговаривали, что По был назван вовсе не в честь писателя, а по первым буквам слов основополагающего философского принципа, которого придерживались его завсегдатаи: «Пей, и все обойдется». Хотя снаружи было довольно темно, в кабаке оказалось темнее. Переступив порог этой мрачной пещеры, Босх замер. Уж больно сильно она напомнила ему первые после выброски минуты во вьетконговских тоннелях во Вьетнаме. Гарри стоял у входа, пока его глаза не привыкли к тусклому освещению бара настолько, что ему удалось разглядеть красную кожу, которой была обита стойка. Пахло здесь еще похлеще, чем в трейлере у Портера. Бармен в мятой белой рубахе и расстегнутом черном жилете охранял стеллажи с бутылками. На каждую из них была приклеена скотчем бирка с именем владельца. На стене за стеллажами горели красные неоновые лампы подсветки, отчего бутылки блестели неестественно и мрачно. Из темноты слева до Босха неожиданно донеслось: «Черт, Гарри, откуда ты взялся? Меня, что ли, ищешь?» Босх повернулся на голос и увидел в дальнем конце бара Портера. Он забрался туда, очевидно, за тем, чтобы заметить всякого, кто войдет в зал, прежде чем тот заметит его. Босх шагнул к нему. На стойке перед Портером стояли бокал для виски, полупустой стакан с водой и треть бутылки бурбона. Здесь же валялись разложенные веером банкноты на сумму 23 доллара и пачка Кэмела. Подойдя вплотную, Босх увидел, что Портер снова повернулся к нему спиной и почувствовал, как в нем закипает гнев. — Да, я ищу тебя. — Зачем? —